Глава 5. Ингвардсен угрюмо вздохнул, молча отхлебнул из бокала. «И все-таки», — сказал Стэн, — «что было на холсте?» «Я не помню». «Не помните? В каком смысле?» «В буквальном. Начисто забыл, понимаете? В памяти только и осталось, как он повернул картину лицевой стороной ко мне, а дальше будто туман перед глазами». Или не туман даже, а такой, знаете, клубящийся свет. В себя я пришел уже в своем кабинете. Сидел за столом, обхватив голову руками. Сердце колотилось, как бешеное. Еще минут 10 пришлось сидеть, чтобы успокоиться. Потом кое-как поднялся, пошел работать. А Эрик? С ним что? Не знаю, сколько раз я должен повторять. На всякий случай я выглянул на улицу снова, но его уже не было. И в здание он, похоже, не заходил. Никто из моих коллег с ним не пересекался. А картина? Он ее забрал, очевидно. То есть на выставке ее нет? Вы в этом абсолютно уверены? Хозяин дома взглянул на гостя, как на полного идиота. Стэн терпеливо сказал. Да-да, вы только что объяснили, что не помните нарисованное. А Эрик так и не записался на выставку, но я сейчас не об этом. «Возможен ведь и другой вариант, рассуждая теоретически. Кто-то присвоил картину Эрика, выдав за свою, и теперь получает чужую славу. Поэтому я и спрашиваю, может, какая-нибудь из выставленных картин вызывает сомнения? С точки зрения авторства, я имею в виду». «Полная ерунда. Все представленные картины прошли отбор. Это-то я помню отлично. И точно знаю их авторов. Любой обман исключен, для нас это вопрос чести». «Что ж, спасибо за пояснение». Стэн прошелся по комнате, размышляя. Версию с подменой картины он и сам считал малоправдоподобной, но и история с внезапной потерей памяти тоже не внушала доверия. Наоборот, теперь к Ингвардсену стало еще больше вопросов. «Ну, хорошо», — сказал Стэн. «Допустим, с Эриком все было именно так, как вы рассказали. Но это было 2 недели назад. А сейчас с вами что творится? На вас лица нет». «Вы надоедливы совершенно до неприличия, но лучше уж вы, чем... Как вы сказали ваше имя?» «Стэн Логвин». «Это ваш стиль жизни, прийти с пистолетом, чтобы поговорить о живописи?» «Впрочем, не отвечайте мне все равно. Так вот, мистер Логвин, тот инцидент с картиной не прошел для меня бесследно. Он смутил меня, выбил из колеи, хотя поначалу это было не так заметно. Я продолжал работать, выставка успешно открылась, но постепенно я замечал, что смотрю на всю эту затею уже другими глазами». «Поясните, будьте любезны». «Это не так-то просто на самом деле. Сам уже не впервые пытаюсь сформулировать для себя. Раньше все было ясно. Я отбираю качественные картины для галереи, отсеиваю бездарности, честно выполняю свою работу и получаю за это деньги. И нет, мой интерес не был исключительно меркантильным, я действительно ценю живопись, но после того злополучного эпизода появилось что-то еще». Снова повисла пауза. Ингвардсен, допив свою порцию, задумчиво постукивал ногтем по тонкой стенке бокала. Стэн не торопил его. «Знаете, — сказал Ингвардсен, — все это довольно забавно, если взглянуть под определенным углом. Вы ведь были на выставке, видели фаворитов? Взять тот же ужин в беседке. Это и правда неплохая работа. Автор достоин аплодисментов. Но она хороша именно своей новизной, провокационной темой и подчеркнутой гротескностью исполнения. Некоторые, однако, уже восприняли успех ужина как сигнал и начали штамповать свое по этому образцу. И так случается раз за разом. За талантом-новатором словно стадо тянутся эпигоны, халтурщики, которых интересует лишь гонорар». «Ваш нынешний нервный срыв из-за этого?» «Нет, разумеется, все сложнее. Это я вам пытаюсь обрисовать контекст, в котором существую и мыслю. А встряска от встречи с Беллом что-то дополнительно сдвинула в моем восприятии. Я стал иначе видеть картины. Помимо привычной дихотомии, халтура качества, я ощущаю что-то еще. Трансцендентное, не поддающееся вербальному выражению. Да, вот именно. Ощущаю, но не могу зафиксировать». Говоря это, Ингвардсен все сильнее приходил в возбуждение. Бледность сменялась нездоровым румянцем, речь ускорялась, дикция становилась невнятной. «Как будто...» — продолжал он. Что-то мелькнуло перед глазами, оставив только след на сетчатке. И вы рефлекторно поворачиваете голову, но так и не успеваете разглядеть. Иногда мне даже при этом чудится какой-то электрический треск, хотя это уже, наверное, галлюцинации. Это накапливалось все последние дни, медленно и подспудно. Я старался не обращать внимания, но вчера понял, что уже не смогу работать. Отпросился, и вот сижу здесь один. В дверь постучали. Громко. Настойчиво. Ингвардсен испуганно вздрогнул, прервался на полуслове. «Кого-то ждете?» — шепотом спросил Стэн. «Нет, но...» Входная дверь отчетливо скрипнула. Из прихожей спросили. «Мистер Ингвардсен, вы ведь дома?» Хозяин квартиры съежился. Стэн отскочил за сервант. Рифленая рукоятка сверчка плотно легла в ладонь. В гостиную вошли трое. Тщедушный пожилой господин в очках и два здоровяка спортивного вида. «Стоять!» — сказал Стэн, подняв пистолет. — Без резких движений. Кто вы? Спортсмены замерли и набычились, а пожилой посмотрел на Стэна с доброжелательным любопытством. — Я доктор Гланц, а это мои помощники из клиники Талы и Лед. Рад с вами познакомиться. Вы коллега мистера Ингвардсена. Вопросы пока что задаю я. Ингвардсен, вы их знаете? — Да, но я их не приглашал. — Мы пришли, чтобы вам помочь. — мягко произнес доктор. — Вы ведь и сами наверняка понимаете, что помощь не будет лишней. — Что за клиника? — спросил Стэн. — Психбольница? — Ну что вы, к чему такая предвзятость? Просто тихое уединенное место, где люди отдыхают от суеты и могут разобраться в себе. Санаторий, по сути дела. Мистер Ингвардсен однажды гостил у нас и, смею надеяться, не был разочарован. — Кто вас вызвал сейчас? Соседка увидела, что мистер Ингвардсен сидит на ступеньках с несколько... отрешенным видом. Она позвонила в службу экстренной помощи, а оттуда звонок переадресовали нам. Надеюсь, я удовлетворил ваше любопытство. И уверяю вас, огнестрельное оружие не понадобится. Ингвардсен пошевелился в кресле и буркнул. «Уберите пистолет, Логвин. Доктор прав. Мне лучше поехать с ними». Здоровяки шагнули к нему, помогли подняться и подвели к двери. Сам он, вероятно, ушел бы недалеко, спотыкался почти на каждом шагу, ноги подгибались. Доктор ненавязчиво намекнул. «Будет, полагаю, разумно запереть квартиру снаружи. Никто ведь не собирается здесь остаться». «Нет», — сказал Стэн. «Я тоже ухожу». Вернув сверчок в кобуру, прикрытую пиджаком, он вышел вслед за хозяином. Последним квартиру покинул доктор. Ингвардсен повернул ключ в замке и сказал бесцветно. «Слушайте, Логвин, вы же от Юхнера приехали, правильно? Насчет выставки скажите ему, что эти картины... Ну, в общем, это действительно шаг вперед, но все-таки еще не прорыв. Пусть ищет что-то другое. Хотя я так и не понял, что именно». Он тяжело спустился по лестнице, поддерживаемый спортсменами с двух сторон. Доктор же, приостановившись, протянул Стэну визитную карточку. «Возьмите, мистер Логвин, на всякий случай. Я ведь правильно расслышал вашу фамилию. Обращайтесь, если почувствуете, что и вам пора отдохнуть». Стэн не нашелся, что на это ответить, и молча принял визитку. Выйдя на крыльцо, проследил, как Ингвардсена сажают в просторный, но несколько старомодный универсал с треугольно вытянутым капотом. Передние крылья напоминали гипертрофированные надбровные дуги. Машина заурчала и тронулась, солидно и плавно. Выкурив сигарету, Стэн тоже сел за руль. И уже отъехав от дома, вспомнил вдруг фразу Ингвардсена. «Чудится иногда какой-то электрический треск». А ведь и правда, был такой треск во время телефонного разговора. Ингвардсен даже выругался тогда. Обычные помехи на линии? Может быть. Каждую из сегодняшних странностей нетрудно объяснить по отдельности. Но слишком уж быстро они накапливаются. И непонятно пока, в какую картину, да, каламбур, сложится в результате. Стэн свернул на очередном перекрестке. Взгляду открылся полицейский участок, в ведении которого находился широкий мост и прилегающие районы. Обшарпанное серое здание с массивным карнизом вызывало желание побыстрее проехать мимо. Стэн так и сделал, припарковался в конце квартала. Его интересовал не участок как таковой, а кое-кто оттуда. Забегаловка на углу встретила его запахом бургеров и многослойным табачным дымом. У стойки цедили кофе двое патрульных в форме. Стэн вежливо кивнул им и направился в дальний угол, где за столиком скучал тощий Фрэнки. «Ну, надо же!» — сказал Фрэнки лениво. «Какие гости! А я уже беспокоился. Обед наступает, а я сижу тут с пустым желудком и никому не нужен. Как старый мерин в стойле. И пристрелить жалко, и кормить уже вроде не за что. Скучный пошел народ и жадный не в меру. Вот что я тебе скажу, малыш Стэн. Тебе, как обычно, двойной с индейкой?» «Стабильность в моем возрасте – добродетель, продиктованная необходимостью». Сделав знак официантке, Стэн вновь повернулся к Фрэнке. Тот, кажется, еще сильнее осунулся с момента последней встречи, которая состоялась месяца три назад. Глаза запали, бритый череп обтягивала землистая кожа. Редкая седая щетина на подбородке напоминала налипший пепел. Стэн не спешил завязывать разговор. Дождался, пока Фрэнки получит свой двойной бургер и сжует его весь. Тощий нытик терпеть не мог, когда его торопили и отрывали от дел, важнейшим из которых числился прием пищи. Такой уж это был человек. Бывший детектив Ас из городской полиции, который изрядно попортил кровь не только местным бандитам, но и собственному начальству, вследствие чего получил могучий пинок под зад, так и не выслужив нормальную пенсию. «Но», — сказал Фрэнки, вытирая пальцы салфеткой, — «для начала недурно. Так каким же ветром тебя сюда занесло, мой юный друг с фотоаппаратом?» «Пришел поговорить с умным человеком». «Правильный подход, одобряю. И чем же я такой умный буду тебе полезен?» «Хочу посоветоваться. Ситуация следующая. Мне тут предложили наведаться в один клуб. Развеяться, так сказать, отдохнуть от трудной работы». «Это у тебя-то работа трудная», — хмыкнул Фрэнки. «Льстят тебе, малыш Стэн. Врут беззастенчиво и коварно». «Вот и я что-то беспокоюсь. Нет ли подвоха? А лучше тебя советчиков не найти». «Что за клуб?» «Желтый глаз, недалеко от моста. Вечером хочу заглянуть». Фрэнки поскреб кадык, выпирающий над грязноватым воротником. Посмотрел на Стэна и пробурчал. «Ну-ну». «Меня предупредили, клуб непростой. Можешь расшифровать? Догадки-то есть, но хотелось бы твою версию». «Лучше послушай сказку. Жил-был на свете парень по кличке Коготь. Характер он имел, как ты понимаешь, мягкий и незлобивый. И было место, где он хозяйничал. Веселое место, на зависть всем. Люди туда приходили выпить и поразвлечься, уходили довольные, возвращались домой, а через пару дней по-тихому испарялись куда-то. Не все, конечно, а только некоторые. Вот так-то. Удивительные случаются вещи». Стэн задумался на некоторое время. «Коготь, значит, хозяин клуба. Ну, тут я не удивлен. А вот про исчезновение людей поподробнее, если можно. Ты расследовал это дело?» «Не было никакого расследования. В том-то и соль, малыш. Точнее сказать, было несколько разрозненных дел, но их не объединили в одно». «Это почему?» «За отсутствием формальной причины. Да, люди пропадали после посещения клуба, но ведь не сразу. Ты чем меня слушал только что? Задницей? Повторяю по буквам, уходили они свободно, и 2-3 дня после этого жили обычной жизнью. Ели, спали, ругались, гадили, а потом просто исчезали. Никаких требований о выкупе или следов насилия в доме». «Эти исчезнувшие знали друг друга?» «Нет, и вообще между ними ничего общего, ну, кроме визита в клуб. Возраст, круг общения, доходы, все разное. Я чуть голову себе не сломал, искал хоть маломальскую связь, но только время потратил». Стэн хмуро кивнул. Подумал, ну вот, час от часу не легче. Мало было одного пропавшего без вести, так теперь еще и нераскрытая серия вывалилась из прошлого. «Давно это было, Фрэнки?» «Началось 2 года назад. Набралось полдюжины случаев. Это еще при мне, до того, как меня турнули. На всякий случай все-таки уточню. Никого из них так и не нашли». «Никого, малыш. И раз уж ты не просто так заявился, а за советом, не суйся в эту помойку. Смердит. Хотя многие почему-то не замечают». «Да», — буркнул Стэн. «Сегодня мне уже намекали. Но, видать, я все-таки не единственный в этом городе, у кого мозги еще не отсохли. Это даже немного радует». Стэн хотел уже распрощаться, но решил все-таки забросить еще один крючок на удачу. Поинтересовался. «А про Роггендорфа что скажешь? Ну, про миллиардера». «Ха!» Теперь Фрэнки изучал его с веселым недоумением. «А ты, малыш, сегодня не мелочишься, да?» «Так уж вышло. Я и сам не рад, поверь на слово». «И что же, позволь спросить, тебя интересует конкретно?» «Галерея, прежде всего. Дошел слух, что она прикрытие для чего-то другого. Как полагаешь, стоит прислушаться? Ну и вообще, расскажи, что знаешь». «Беседа у нас, смотрю, получается обстоятельная. На голодный желудок как-то оно неправильно, не находишь?» «На голодный? Серьезно?» «Малыш, к чему это жлобство? Оно тебе не идет. Кстати, в горле от всей этой трепотни уже пересохло». Вздохнув, Стэн снова кликнул официантку. Она поставила перед Фрэнки еще один индюшачий бургер и пинту пива. На этот раз процесс насыщения продлился несколько дольше. «Так о чем бишь мы?» Фрэнки сыто моргнул и развалился на стуле с видом заправского гедониста. «А, ну да, о мистере Рогендорфе. Тут я тебя немного разочарую, мой щедрый друг. Все эти твои слухи, мягко говоря, не новы. Они гуляли уже в те годы, когда я был сопливым стажером. Веселое было времечко, между прочим. Я даже облысеть еще не успел. А какие тут у моста девчонки водились? Просто фейерверк полнолунный». «Не сомневаюсь, но давай, может, ближе к делу, а?» «Не груби, щегол!» Фрэнки одним глотком допил пиво. «А Рогендорф твой, хитрая сволочь, знаешь, сколько раз его подловить пытались? Замучаешься считать». «На чем подловить?» «Да на чем угодно, на налогах хотя бы. Но утерлись, само собой. У него там такая свора защиту держит. Адвокаты, лоббисты, чиновники на прикорме. На моей памяти был единственный случай, когда ему нервы по-настоящему потрепали. Лет 15 назад. Ты тоже, наверное, слышал. Скандал был на загляденье. Я в другом городе жил тогда. Оканчивал школу». «А, ну говорю же, щегол. Ну, было увлекательно, да. Санаторий перетрясли до фундамента». «Стоп, какой санаторий?» «Да есть тут один, миль 10 за городом. Мокрый снег или как-то так, выскочило из памяти. Старею, ничего не поделаешь». Стэн уже устал удивляться. Машинально нащупал во внутреннем кармане визитку, полученную от доктора, но не стал ее доставать. Спросил: «И что не так с санаторием?» «Его Рогендорф спонсирует. А один журналюга тявкнул, что там, дескать, опыты над людьми. Журналюгу, конечно, заткнули сразу, но вонь пошла. В санатории, правда, все оказалось чисто. Комар носу не подточит. Такие вот дела, малыш Стэн. Чего ты насупился?» «Да так, день сегодня насыщенный. Похмельные художники, психи, миллиардер. А накануне еще и вестник ждал в переулке». Фрэнки вытаращил глаза и начал медленно подниматься. Аккуратно обошел стол, не выпуская Стэна из виду, и кинулся прочь, на улицу.